Глава 15. 16 октября 1720 года. После обеда. Энрике не был знаком с безысходностью нищеты и был уверен, что не мог даже представить, какое опустошение она производит в душах тех, в кого впивается своими когтями. Он предполагал, что это что-то вроде всепоглощающего ужаса, ледяной бури, вынуждающих людей поступаться своим достоинством ради выживания. И именно эта вынужденность была единственным, что он усматривал в бедности, инструментом давления, при помощи которого он добивался части своих целей. Считалось, что голод, нищета и долги — настоящая пища смерти, потому что они сокращают человеческую жизнь, забирая лучшие годы и лишая ее радости. Мало кому удавалось стойко выдержать такое, не отступить перед подобной напастью и не растерять свои принципы по дороге. Маркиз умело этим пользовался, слегка касаясь нужных струн, чтобы мелодия души лилась в соответствии с его желаниями. Бедняжка Амелия Кастро полагала, что он не замечает ее страха, что ей удалось скрыть свое полное отчаяние за хорошими манерами. После того, как Дон Диего продекламировал сонеты таких величин прошлого, как Кеведа, она радостно предложила читать по очереди других авторов, включая что-нибудь из театральной пьесы «Дон Хуан де Испино в Милане» Хосе Каньесареса. Неожиданностью для маркиза стал наглый черномазый, который принес какую-то книгу и громко заявил, что посвящает свою декламацию ему. «Отважный негр во Фландрии», — объявил он, — «Андреса де Клерамонте». Андрес де Клерамонте и Корой, 1580-1626, испанский драматург Золотого века. Известны всего 5 его пьес. Этот чумазый пытался вывести маркиза из себя, декламируя пьесу о черном рабе из Мериды, который в конце получает свободу и высокий командный пост в терциях. «Полная чушь», — сказал себе Энрике. «Никто в здравом уме не позволит негру командовать терцией». Он откинулся на спинку, не удостоив чтеца ни малейшего внимания. Хотя улыбнулся, подыгрывая этому фарсу. Он знал, что метис хочет доказать ему, что он такой же образованный, как и любой кабальера, что он не только что завезенный из Африки раб, который не умеет ни читать, ни говорить на человеческом языке. Он терпел это плебейское декламирование, пока сеньорита Кастро не усладила их слух забавной сигидильей, которую божественно исполнила под аккомпанемент, принесенный из дома гитары. Энрике, любивший подобные развлечения, поскольку они позволяли развеяться, все же не переставал думать о том, удалось ли Эрнальдо добыть мастер-ключ, чтобы он мог передвигаться по дому герцога, как заблагорассудится. Если да, то когда он отправится на прогулку верхом перед ужином, в последних лучах заходящего солнца, его человек отдаст ему этот ключ, и тогда его план станет гораздо проще. Он уговаривал себя набраться терпения, как вдруг упали первые капли дождя. И все сразу же поспешили укрыться под зонтами, расставленными под деревом, пока прислуга убирала плетеную мебель, скатерти и посуду. «Боюсь, что зонтики долго не протянут», — обеспокоенно сказал он. Дон Диего заверил, что они укроются в постройке, пока не распогодится. Но тут к ним подошел слуга и, поздоровавшись скорее неуклюже, чем подобающе, сообщил, что в этом нет необходимости. «Я заранее позаботился о том, чтобы сеньор Сибриан держал наготове экипажи, предвидя подобную ситуацию», — добавил он. «Они за холмом». «Предусмотрительно», — сказал Дон Диего, ожидая, что слуга назовет свое имя. «Роберто Веласкес, ваша светлость». «Ты же племянник сеньора Илькисы, верно?» — доброжелательно поинтересовался герцог. Молодой человек кивнул, и Дон Диего похвалил его и велел как можно скорее подогнать экипажи. Энрике подумал, что эта непогода может обернуться возможностью оказаться наедине с сеньоритой Кастро. Он предположил, что герцог и негр направятся во вторую карету, которая стояла подальше, чтобы прикрыть от дождя матушку. А он направился бы за сеньоритой Кастро, которая, стремясь спрятаться от ливня, а заодно, возможно, и от него, впорхнет в первую. Поэтому еще до того, как прибыли экипажи, он расположился рядом с Доном Диего, подальше от нее, чтобы она не разгадала его намерений, и сказал герцогу, что им не повезло с погодой, чтобы тем временем завязать ни к чему не обязывающий разговор. Как только прибыли кареты, герцог вежливо попрощался и взял матушку за руку, чтобы помочь ей подняться. И действительно, сеньорита Кастро, полагая, что Дон Диего следует за ней, направилась в первую. Энрике бросился туда же, а негр поднялся во вторую. Сеньорита Кастро быстро поднялась на ступеньку и зашла внутрь. Когда она повернулась, демонстрируя свою самую очаровательную улыбку, и вместо Дона Диего увидела маркиза, то улыбка сошла с ее лица, а губы поджались, превратившись в тонкую линию. Энрике не дал ей опомниться. Поднялся, загородив проход, чтобы она не могла выйти, и задернул занавески. Когда карета тронулась, внутри повисло напряженное молчание. Она избегала его взгляда, а он терпеливо ждал. Наконец она посмотрела на него. «Маркиз», — произнесла сеньорита Кастро, — «будьте откровенны со мной. Что вам от меня нужно?» Он подсокал языком, снова притворяясь, будто подобный вопрос ему неприятен. «Сеньорита Кастро, я помог вам бескорыстно. Я уже сказал, что моя душа не может вынести того, что с вами так несправедливо обошлись. Я всего лишь хочу быть вашим другом и несу за вас ответственность перед нашей общей подругой Вероникой Саласар». Амелия беспомощно стиснула зубы, лихорадочно ища выхода из лабиринта, в котором его, увы, не было. Он обожал этот порыв борьбы за жизнь, что заставлял человека восставать перед напастью, даже если в руках у него не было никакого оружия. «Вы прекрасно знаете, что я не собираюсь вас оскорблять, Дон Энрике. Я вам безгранично благодарна. В таком случае окажите честь. Доверьтесь мне. По отношению к вам у меня только добрые намерения. Позвольте помочь вам стать женой Дона Диего». «Не обижайтесь, если мне сложно это сделать», — смущенно ответила сеньорита Кастро. «Вы же знаете, что меня уже обманули под предлогом благих намерений и желания помочь, а в результате лишь обесчестили. Это не повторится». «Конечно, нет», — ответил он спокойно и с пониманием. «Вы настоящий боец, и это именно то, что мне больше всего в вас нравится». «Маркиз, пожалуйста, поймите, что я...» Голос у девушки слегка дрогнул. «В ужасе!» Энрике нежно взял ее за руку, чтобы утешить, и она не забрала руки. Он заглянул ей в глаза, и Амелия в ответ беззащитно посмотрела на него, полное желание поверить в его слова и одновременно страха перед тем, что, возможно, потом придется раскаяться. У бедняжки не было выбора. Отчаяние заставляло ее сомневаться, но в то же время не позволяло ей надолго придерживаться своих принципов. И это понятно. Сплетя вокруг нее паутину, в которой она чувствовала себя пленницей нетерпимого, не дававшего ей спокойно дышать общества, заложницей норм и обязанностей, невидимых законов и божественных заповедей, он был рядом, чтобы предложить ей спасение. В глубине души, как и остальные знатные господа, он всего лишь выступал в роли режиссера этого всеобщего фарса, ожидая, что весь этот свод законов будет работать так, как задумано, словно клещи, способные сломить человеческий дух. Именно поэтому он подобрался поближе, чтобы создать ситуацию, когда она почувствует себя свободной от этих пут. «Позвольте мне быть вашим покровителем, и больше у вас никогда не будет проблем», — повторил он, приближаясь к ее лицу. «Абсолютно никаких». Представив себя вскоре свободной от долгов, общественного давления, притворства, сеньорита Кастро все же не смогла полностью отдаться этой надежде. Бедность уже вонзила в нее свои когти и начала вытягивать душу, выламывая двери, построенные на принципах, которых она могла придерживаться только при живом отце в бытность его богатым торговцем. «Я желаю вам лишь добра». Блеск в глазах девушки потускнел, будто она сдалась перед усталостью от жизни на краю пропасти, балансируя между лживыми позами и лицемерным богатством, в котором видела единственный выход для своей несчастной жизни. «Не понимаю, каким образом, дон Энрике», — сказала сеньорита Кастро. «На меня давит мое прошлое». Тогда Энрике пересел ближе, чтобы удобнее было вливать свой яд ей в уши. «Завтра у вас будет достаточно денег, чтобы больше никогда ни от кого не зависеть, даже от меня», — произнес он, позволив себе будто случайно прикоснуться губами к мочке ее уха и стараясь говорить так, чтобы не услышали кучера. Она посмотрела на него с естественным недоверием. «Целое состояние, которое обеспечит вас пожизненной рентой, благодаря чему вы сможете позволить себе прислугу, собственность и статус», — уверенно прошептал искуситель, вдыхая аромат ее кожи. Сеньорита Кастро широко раскрыла глаза и, практически не заметив того, сдалась. Маркиз нашептывал ей на ухо, снова касаясь губами при каждом слове. Она почувствовала, как по спине у нее побежали мурашки, и слегка отодвинулась. А он подождал еще чуть-чуть. «Бога ради, не лгите мне», — сказала она уже мягче. Энрике снова принялся сыпать обещаниями, перечисляя ее будущее богатство. «Имение в Кадисе перейдет в ваше пользование, а я откажусь от права истребовать его до, не дай бог, вашей смерти. Кроме того, вы станете полновластной хозяйкой мадридского дома, утраченного вашим отцом». Как только перед Амелией забрезжили такие перспективы, уже чуть открытые двери ее души окончательно разлетелись на куски. Теперь ее отчаяние переродилось в неудержимое стремление вырваться из пропасти. «Как я могу быть уверена в том, что вы говорите?» — спросила сеньорита Кастро в легком волнении и с едва ощутимым желанием на губах. Энрике улыбнулся, созерцая плоды своих трудов. «Если этого недостаточно, то скажите, как еще я могу завоевать ваше доверие?» — ответил он, пальцами разворачивая ее лицо, чтобы оказаться еще ближе. «Я не могу», — сказала она, заметив, что его рука без перчатки поглаживает ей подбородок. «Довериться вам». «Я уверен, что вы найдете способ, сеньорита Кастро», — заверил маркиз, подводя итог этому откровенному разговору, и в последний раз скользнул губами по мочке и щеке Амелии. Она вздохнула, видя, что конец переговоров, которые дадут ей столь желанную независимость, уже близок, в то время как грудь ее трепетала, стянутая корсажем. Заглушив, наконец, голос благоразумия, который настраивал ее против маркиза, загнанная в угол долгами и страданием последних лет, несчастная сдалась, но потребовала гарантий. «Вы это напишете в присутствии нотариуса», — сказала Амелия, задыхаясь и глядя ему прямо в глаза. Он улыбнулся, наслаждаясь победой, и погладил ее по лицу, как преданный любовник. «Вы можете взять в свидетели Всевышнего», — сказал Энрике, скользя подушечками пальцев к ее затылку. Амелия застонала, не в силах сдержать возбуждение, и прошептала, что он обольститель. Улыбнувшись ее полной капитуляции, он ничего не ответил. Посмотрев на добычу взглядом идеального любовника, он нежно поцеловал ее в губы, отчего она раскраснелась, а потом коснулся ее языка своим. Сеньорита Кастро, разгоряченная, позволила себя увлечь. Энрике почувствовал, что ее никогда так не целовали, и что ее страсть никогда не проявлялась во всю силу. Он провел пальцами, рисуя чувственную линию от ее лебединой шеи до груди, чтобы она ощутила, как пробуждаются ее тело и плотские желания. Амелия в пылу страсти схватила его за волосы и потянула от себя. «Скажите же, наконец, что вам нужно от меня?» Еще раз спросила она, не в силах сопротивляться. Он не ответил. Приподняв юбки, он стал ласкать ее ноги, и когда она затрепетала, наклонился, чтобы доставить удовольствие, которого она никогда не испытывала. По неопытности она сначала испугалась, но потом ей даже пришлось закрыть рот рукой, чтобы ее стоны не услышали снаружи кареты. Сейчас ее охватили блаженство и надежда на то, что удалось избежать пропасти. Однако Энрике, знаток недоверчивых душ, которым приходилось бороться за свое существование, понимал, что внутри сеньориты Амелии тонкий голосок шептал, что она, наверное, заключила сделку с дьяволом. Она сама заставила молчать этот надоедливый голос под тяжестью своей нужды. Ему оставалось только радоваться, что Амелия Кастро уже принадлежала ему. 16 октября 1720 года. Вечер. Эрнальдо, как обычно, скакал не торопясь, нахлобучив шляпу и слегка прикрыв лицо плащом. Полная луна позволяла ехать без фонаря. Он направлялся на встречу с доном Энрике, чтобы отдать ему ключ. Он знал, что господин обрадуется ключу, а он был рад послужить господину еще раз. Чуть подняв глаза, он увидел каменный вал, окружавший поместье Костомар, и стал огибать его. Каждый раз, приближаясь к этим землям, он ощущал, будто возвращается на кладбище, где работает могильщиком. Он полжизни прожил бок о бок со смертью, приговаривая к ней любого бедолагу, не задумываясь, заслужил тот ее или нет, просто чтобы не умереть с голоду. Он воспринимал это как ремесло, в котором преуспел больше многих. Однако смерть доньи Альбы де Монтепардо была не из тех выполненных заказов, что позволяют забыть о себе. Она оставалась небольшой кровоточащей раной на его гордости, напоминая о неудаче всякий раз, когда он оказывался в этом имении. Вместо герцога он отправил в могилу донью Альбу. «Честно говоря, мы стали причиной смерти герцогини, затеяв покушение на ее мужа», — сказал он себе. То же самое он в свое время доложил дону Энрике. Но господин с убийственным взглядом ответил, что виноват только дон Диего, решивший в то утро поменяться с супругой лошадьми. «Никогда больше не говори об этом», — добавил он, — «под страхом потерять место моего слуги, а заодно и голову». Больше Эрнальдо про это и не заговаривал. Это обратная сторона заговоров. Всегда приходится убивать, чтобы довести их до конца. Причем иногда случаются осечки, а иногда нет. Пару раз у них с господином такое происходило, и приходилось заметать следы, чтобы не вызвать подозрений. В связи с доньей Альбой ему припомнился один из редких случаев, когда, отправив на тот свет человека, он получил определенное удовлетворение. Он попытался вспомнить его имя. Какого-то одноглазого головореза, но оно затерялось в закоулках памяти. В тот момент Эрнальдо искал конюха, который мог бы натаскать коня дона Диего. Он должен был убедиться, что человек, способный довести это дело до конца, не никчемный неопытный конюх. Но это было нелегко. Скакун после необходимой подготовки по свистку должен был встать на дыбы, а потом упасть на всадника всем своим весом. Наконец, после долгих поисков, появился одноглазый головорез из пригорода Лавапьес и рассказал о человеке по имени Левша, опасном уродливом типе, наполовину конюхе, наполовину мяснике, с которым шутки плохи. С первой же их встречи Эрнальдо почувствовал, что в любой момент у них может дойти до поножовщины. «Он знает свое дело», — сказал одноглазый, когда советовал его. Он объезжал многих лошадей знатных господ. Его можно найти в Эль-Сагуане. Он там частенько ошивается из-за местной шлюшки. Эль-Сагуан был борделем в Лавапьесе, пристанищем игроков, никчемных пройдох, проституток, солдат удачи, бродяг и бездельников. Эрнальдо швырнул одноглазому несколько моровидей и пошел дальше. С 1686 года 64 моровиди равнялись одному серебряному реалу, а примерно 24 моровиди — одному белонному. Уже позже, после смерти доньи Альбы, одноглазый снова заявился к нему с двумя убийцами, требуя денег за молчание. Эрнальдо, не задумываясь, отправил на тот свет всех троих. Последний из головорезов, увидев, как он стальным клинком раскроил грудь одноглазому и всадил пулю в голову его приятелю, попытался торговаться, обещая забыть все, что произошло. Слишком поздно. Любой человек из преступного мира это должен был знать. Типы, которых прикончил Деламарко, отнюдь не вели жизнь добрых христиан. Как, впрочем, и он сам. Они были игроками, пьяницами, извращенцами, врагами, наемниками, всем тем, что могло помешать дону Энрике, если не исчезнет. «Поэтому ты и не помнишь их имен», — сказал он себе, объезжая каменную насыпь высотой в несколько локтей. Эрнальдо пустил коня рысью, пока не достиг дуба, который прикрывал широкую дыру в стене. Ее проделали его люди 2 ночи назад, чтобы он мог незамеченным проникать в поместье. Всадник осторожно пробрался внутрь и направился к назначенному месту, расположенной недалеко густой рощи. Господин на своем скакуне уже ждал его и, заметив, жестом приказал поторопиться. Он пришпорил коня, и только когда он был уже рядом, господин прошептал: «Мне нужно вернуться, пока меня не хватились. Скоро сядут ужинать. Принес?» Эрнальдо показал ключ и изобразил довольную полуулыбку. Дон Энрике грациозно спрятал его и посмотрел на Эрнальдо, гордясь его успехами. Тому нравилось, когда маркиз так смотрел на него. Для него это было лучшей платой за труды. «Судя по выражению вашего лица, Амелия Кастро уже попала в ваши сети», — сказал он. Дон Энрике ограничился легкой улыбкой. «Я очень рад, ваше сиятельство. Ты наведался к Донье Соль? Она сказала, чего хочет за свои услуги». «Чтобы мы отправили на тот свет ее мужа, маркиза де Вильямар. Устроили несчастный случай. По ее словам, он балласт на ее шее, который весит слишком много. Полагаю, ее ядовитое высказывание оправдано, потому что он действительно жирная свинья». Дон Энрике, будто ожидая подобную просьбу, снова улыбнулся его замечанию. «Займись этим, но не спеши. Ее цена не допускает оплаты частями, поэтому сначала ей придется исполнить свою часть», — сказал он на прощание. «Я все подготовлю к нужному моменту, ваше сиятельство». Тот кивнул и пришпорил коня. Эрнальдо дождался, пока маркиз скроется в чаще, а затем отправился обратно в Мадрид, представляя, как окаменеет лицо левши, когда тот услышит сумму. Он тихо рассмеялся. Все, казалось, идет именно так, как запланировал господин. Амелия Кастро уже была в Кастамаре, Донья Соль назвала свою цену, а им сейчас оставалось только ждать, пока созреют плоды их трудов. «Бедный Дон Диего!» Он и заподозрить не мог, какое несчастье нависло над ним, его родными и близкими, словно неминуемая погибель.